Глава пятая. Со времени великого переселения народов не видела Донецкая степь такого движения масс людей, как в эти июльские дни 1942 года. По шоссейным грунтовым дорогам и прямо по степи под палящим солнцем шли со своими обозами, артиллерией, танками отступающие части Красной Армии, детские дома и сады, стада скота, грузовики, беженцы, то колоннами, то вразброд, толкая перед собой тачки с вещами и с детьми на узлах. Они шли, топча созревающие и уже созревшие хлеба. И никому уже не было жаль этого хлеба. Ни тем, кто топтал, ни тем, кто сеял. Они стали ничьими, эти хлеба. Они оставались немцам. Колхозные и совхозные картофельные поля и огороды были открыты для всех. Беженцы копали картофель и пекли его в золе костров, разведенных из соломы или станичных плетней. У всех, кто шел или ехал, можно было видеть в руках огурцы, помидоры, сочащийся ломоть кавуна или дыни. И такая пыль стояла над степью, что можно было, не мигая, смотреть на солнце. То, что поверхностному взгляду отдельного человека, как песчинка, вовлеченного в поток отступления, и отражающего скорее то, что происходит в душе его, чем то, что совершается вокруг него, могло показаться случайным и бессмысленным, было на самом деле невиданным по масштабу движением огромных масс людей и материальных ценностей, приведенных в действие сложным, организованным, движущимся по воле сотен и тысяч больших и малых людей государственным механизмом войны. Но как это бывает в вынужденном быстром отступлении, кроме главных, больших, хотя и трудных, но осмысленных движений, масс войск и гражданского населения, по всем дорогам и прямо по степи в направлении на восток и юго-восток шли беженцы, мелкие учреждения и коллективы, разрозненные команды и обозы войск, разбитых в боях, потерявших связь, сбившихся с пути, группы военных, отставших по болезни или ранению, по недостатку транспорта. Эти то большие, то меньшие группы, не имевшие никакого представления о том, что же в действительности происходит на фронте, шли, куда им казалось вернее и выгоднее. Забивали все поры и вены главного движения. И прежде всего забивали переправы через Донец, где у паромов и понтонных мостов, подвергаясь вражеской бомбардировке с воздуха, в течение суток крутились целые таборы людей, машин, подвод. Как не бессмысленно для гражданских людей было движение на Каменск в условиях, когда немецкие части уже вышли далеко по ту сторону Донца, на Морозовский, значительная часть беженцев из Краснодона устремилась именно в этом направлении, потому что в этом направлении двигались только что миновавшие Краснодон головные части дивизии, перебрасываемой на подкрепление нашей обороны на Донце южнее Миллерова. Именно в этот поток попала запряженная двумя добрыми гнедыми конями селянская телега, на которой ехали Уля Громова, Анатолий Попов, Виктор Петров и его отец. Едва скрылись из глаз последние хуторские строения, когда подвода среди других подвод и машин уже перевалила на пологий съезд с холма, из глубины неба внезапно вырвался чудовищный рев мотора, и снова низко над головами, застив солнце, промчались немецкие пикировщики, ударили по шоссе из пулеметов. Отец Виктора, энергичный большой мужчина в кожаной фуражке, с мясистым лицом и сильным голосом, вдруг побелел. «В степь! Ложись!» — крикнул он ужасным голосом. Но ребята уже соскочили с телеги и бросились в пшеницу. Отец Виктора, опустив вожжи, тоже соскочил с телеги. И тут же на месте исчез, будто испарился. Будто это был не мужик лесничий в тяжелых сапогах, а дух бесплотный. Одна Уля осталась на вазу. Она сама не знала, почему она не побежала. Но в то же мгновение испуганные кони рванули так, что едва не выкинули ее из телеги. Уля попыталась поймать вожжи, но не смогла дотянуться. Кони, едва не налетев грудью на бричку впереди, взмыли на дыбы и рванули в сторону, чуть не оборвав по стромке. Устойчивая, длинная, вместительная телега была опрокинулась, но снова стала на колеса. Уля уцепилась одной рукой за край телеги, а другой за какой-то тяжелый чувал, напрягала все силы, чтобы не выпасть. Ее тут же задавили бы бесновавшиеся вокруг лошади других подвод. Громадные гнедые кони, обезумев, рвались по вытоптанному хлебу среди людей и подвод, вздымаясь на дыбы, храпя и брызгая пеной. Вдруг с брички впереди соскочил высокий, широкоплечий, светловолосый юноша с непокрытой головой и кинулся, казалось, под самых коней. Уля не сразу сообразила, что произошло, но через мгновение она увидела меж конских голов с взметенными гривами и оскаленными пастями его очень юное, свежее, сверкающее глазами, с выражением необычайного напряжения и силы, с румянцем на щеках, скуластое лицо. Схватив сильной рукой одного храпящего коня за вожжу у самых удил, юноша стоял между конем и дышлом, больше напирая на коня, чтобы не быть сшибленным дышлом. Юноша стоял рослый, аккуратный, в хорошо выглаженной серой паре с темно-красным галстуком и выглядывавшим из карманчика пиджака белым костяным наконечником складной ручки. Другой рукой он поверх дышла пытался поймать за вожжу другого коня. Только по вздувшемуся под серым пиджаком бугру мускулов и по резко обозначившимся жилам у загорелой кисти руки, которой он держал коня, видно было, каких усилий это ему стоило. Говорил не очень громко, но повелительно. И в тот момент, как ему удалось схватить за вожжу другого коня, оба коня вдруг сразу присмирели в его руках. Они еще встряхивали гривами, косясь на него звериными очами, но он не отпускал их, пока они вовсе не притихли. Юноша выпустил вожжи из рук, и первое, что он сделал, к немалому удивлению Ули, он большими ладонями аккуратно пригладил свои почти не растрепавшиеся, расчесанные на косой пробор светло-русые волосы. Потом он поднял на Улю совершенно мокрое от пота скуластое лицо мальчика с большими глазами в длинных темных золотистых ресницах и широко, простодушно и весело улыбнулся. «Добрый к коней!» «Могли разнести», — сказал он, чуть заикаясь, глядя с этой своей широкой улыбкой на Улю, который, все еще держась за край телеги и зачувал, чуть раздувая ноздри, с уважением смотрела на него черными глазами. Люди возвращались на шоссе, ища свои подводы и машины. В иных местах, должно быть, возле убитых и раненых, сгрудились женщины. Оттуда доносились стоны и причитания. «Я так боялась, что они собьют тебя дышлом», — сказала Уля, чуть подрагивая ноздрями от волнения. Я сам того боялся. «Да кони не злые, холощеные», — наивно сказал он, и большой загорелой рукой с длинными пальцами небрежно потрепал по потной глинцевитой шее коня, ближе к которому стоял. Вдали, где-то уже на донце, послышались глухие и одновременно резкие удары бомбежки. «Очень людей жалко», — сказала Уля, оглядываясь вокруг. Подводы и люди уже шли мимо с обеих сторон, куда хватал глаз, будто большая шумливая река катилась. «Да, жалко, особенно матерей наших. Что они переживают и что им еще предстоит пережить?» — сказал юноша, и лицо его сразу стало серьезным, и на лбу его собрались не по возрасту резкие продольные морщины. «Да-да», — беззвучно сказала Уля, сразу представив мать свою, как она лежала, маленькая, распластавшись на выжженной земле. Отец Виктора Петрова, так же внезапно, как и исчез, возник возле коней и с преувеличенным вниманием стал ощупывать постромки, шлии, вожжи. За ним, посмеиваясь и виновато крутя головой в узбекской шапочке, и все же не теряя обычного серьезного выражения, показался Анатолий Попов, за ним Виктор, тоже немного сконфуженный. «Гитара-то моя цела?» — быстро спросил Виктор, озабоченно оглянув воз. И, увидев обернутую в стеганое одеяло, заложенную между узлов гитару, взглянул на Улю своими смелыми грустными глазами и рассмеялся. Юноша, все еще стоявший между конями, поднырнул под дышло и под шею коню и, свободно и легко неся на широких плечах крупную непокрытую голову со светлыми волосами, подошел к возу. — Анатолий! — радостно воскликнул он. — Олег! Они крепко взяли друг друга за руки повыше локтей, и в то же время Олег покосился на Улю. — Кошевой! Назвал он себя и протянул ей руку. Одно плечо, левое, было у него чуть выше другого. Он был очень юн, совсем еще мальчик. Но от его загорелого лица, высокой легкой фигуры, даже от одежды, хорошо проглаженной, с этим темно-красным галстуком и белым наконечником складной ручки, от всей его манеры двигаться, говорить с легким заиканием, исходило такое ощущение свежести, силы, доброты, душевной ясности, что Уля сразу почувствовала доверие к нему. А он с невольной наблюдательностью юноши мгновенно охватил глазами ее облеченные в белую кофту и темную юбку, стройный стан с гибкой и сильной талией деревенской девушки, привычной к полевой страде. Черные глаза, направленные на него, волнистые косы, ноздри причудливого выреза, длинные стройные загорелые ноги, едва ниже колен, прикрытые темной юбкой. Вспыхнул, резко повернулся к Виктору и, смущенный, подал ему руку. Олег Кошевой учился в самой крупной краснодонской школе имени Горького, расположенной в городском парке. Улю и Виктора он видел впервые, а с Анатолием он был связан той беспечной дружбой, которая нередко возникает между активными комсомольцами, дружбой от одного комсомольского совещания до другого. «Да, вот где привелось встретиться», — сказал Анатолий. «А помнишь, еще третьего дня мы заходили к тебе всем гамузом воды напиться, а ты нас всех познакомил?» «Со своей бабушкой!» — засмеялся он. «Она что, с тобой едет?» «Нет, бабка осталась, и мама осталась», — сказал Олег. И на лбу его снова собрались продольные морщины. «Нас пятеро. Коля, мамин брат. Никак язык не повернется назвать его дядей», — улыбнулся он. «Жинка его, да их мальчишка. Да дедет, что нас везет». И он кивком головы указал на бричку впереди, откуда его уже несколько раз окликали. Бричка, запряженная низкорослым, прытким на ноги буланым коньком, теперь все время катилась впереди, а гнедые кони так напирали сзади, что их влажные ноздри обдавали жаром шеи и уши сидящих в бричке. Дядя Олега Кошевого, Николай Коростылев, или дядя Коля, инженер-геолог Треста Краснодон-Уголь, в синей пиджачной паре, красивый, чернобровый, кореглазый и флегматичный молодой человек, старше племянника всего лет на 7, друживший с ним как с равным, поддразнивал его улей. «Этого, брат, упускать нельзя!» — бубнил дядя Коля скучным голосом, не глядя на племянника. «Шутка сказать, девку какую мало от смерти не спас! Здесь, брат, дело не обойдется без сватов, верно, Марина?» «А ну вас к Богу! Я так злякалась!» «А правда хороша?» — спрашивал Олег у своей молоденькой тетушки. «Просто чудо, как хороша!» «А Леночка?» «Ах ты, Олежка-дролежка!» Так и пронзив его черненькими глазками, сказала тетушка. Тетушка Марина была из прихорошеньких тетушек-хохлушек, которые, кажется, сошли с лубочной картинки, вышитой украинской кофте, в манистах, черненькая белозубая, с пышными волосами, пушистым облаком стоящими вокруг головы. Даже внезапные сборы в дорогу не помешали ей убраться к лицу. Она придерживала рукой трехлетнего толстого мальчика, необыкновенно жизнерадостно отзывавшегося на все, что он видел вокруг, и не подозревавшего, в какой ужасный мир он попал. — Нет, я так скажу. Леночка, она, правда, пара нашему Олегу. А это хоть и хорошенькая, она нашего Олега никак не полюбит. Бо Олег ще мальчик. А вона вже дівчина, дай Боже, — быстро говорила тетушка Марина, беспокойно поводя черными глазками вокруг и то и дело поглядывая на небо. — Эта коллежинка уже старая, так ей нравятся мальчики. А коли вона ще молоденькая, то ей ніколи не полюбиться моложе ее, то я по себе скажу, — говорила она такой скороговоркой, которая показывала, что тетушка действительно злякалась. Лена Познышева была девушка-одноклассница, оставшаяся в Краснодоне, с которой Олег дружил, в которой был влюблен и которой были посвящены многие страницы его дневника. Может быть, он, Олег, и вправду поступил нехорошо по отношению к ней, так восторженно отозвавшись о Буле. Но что же в этом может быть нехорошего? Леночка — это уже навсегда в душе его, это уже никогда не может уйти. А Уля? И он снова видел перед собой Улю, этих коней, и снова чувствовал, как конь слева дышал на него. И неужели после всего этого Марина может быть права? То есть эта девушка может не полюбить его от того, что он еще мальчик? Ах ты, Олежка-дролежка! Он был влюбчив и сам знал это за собой. Обе подводы, бричка и селянская телега с косыми решетками, долго еще маневрировали по степи, стараясь обогнать колонну. Но были еще сотни и тысячи людей, стремившихся также пробиться вперед. И везде, куда не хватал глаз, был все тот же поток людей, машины, подвод. И постепенно образы Ули и Леночки покинули Олега. И все заслонил этот беспрерывный поток людей, в котором, как утлые лодки в море, покачивались бричка, запряженная буланым коньком, и телега с гнедыми конями. Степь без конца и края тянулась на все концы света. Тучные дымы пожаров вставали на горизонте, и только далеко-далеко на востоке необыкновенно чистые, ясные витые облака кучились в голубом небе. И не было бы ничего удивительного, если бы вылетели из этих облаков белые ангелы с серебряными трубами. И вспомнилась Олегу мама с мягкими добрыми руками. «Мама, мама, я помню руки твои с того мгновения, как я стал сознавать себя на свете. За лето их всегда покрывал загар. Он уже не отходил зимой. Он был такой нежный, ровный, только чуть-чуть темнее на жилочках. А может быть, они были и грубее, руки твои, ведь им столько выпало работы в жизни. Но они всегда казались мне такими нежными, и я так любил целовать их прямо в темные жилочки. Да, с того самого мгновения, как я стал сознавать себя, и до последней минуты, когда ты в изнеможении тихо в последний раз положила мне голову на грудь, провожая в тяжелый путь жизни, я всегда помню руки твои в работе. Я помню, как они сновали в мыльной пене, стирая мои простынки, когда эти простынки были еще так малы, что походили на пеленки. И помню, как ты в тулупчике зимой несла ведра на коромысле, положив спереди на коромысло маленькую ручку в рукавичке, сама такая маленькая и пушистая, как рукавичка. Я вижу твои с чуть утолщенными суставами пальцы на букваре, и я повторяю за тобой. Б, А, Ба, Ба, Ба. Я вижу, как сильной рукою своей ты подводишь серп под жито, сломленное жменью другой руки, прямо на серп. Вижу неуловимое сверкание серпа, и потом это мгновенное, плавное, такое женственное движение рук и серпа, откидывающее колосья в пучке, так, чтобы не поломать сжатых стеблей. Я помню твои руки, не сгибающиеся, красные, залубеневшие от студеной воды в проруби, где ты полоскала белье, когда мы жили одни, казалось, совсем одни на свете. И помню, как незаметно могли руки твои вынуть занозу из пальца у сына, и как они мгновенно продевали нитку в иголку, когда ты шила и пела. Пела только для себя и для меня, потому что нет ничего на свете, чего бы не сумели руки твои, что было бы им не под силу, чего бы они погнушались. Я видел, как они месили глину с коровьим пометом, чтобы обмазать хату. И я видел руку твою, выглядывающую из шелка с кольцом на пальце, когда ты подняла стакан с красным молдаванским вином. А с какой покорной нежностью полная и белая выше локтя рука твоя обвелась вокруг шеи отчима, когда он, играя с тобой, поднял тебя на руки. Отчим, которого ты научила любить меня и которого я чтил как родного, уже заодно то, что ты любила его. Но больше всего навеки вечные запомнил я, как нежно гладили они руки твои, чуть шершавые и такие теплые и прохладные, как они гладили мои волосы и шею и грудь, когда я в полусознании лежал в постели. И когда бы я не открыл глаза, ты была всегда возле меня, и ночник горел в комнате, и ты глядела на меня своими запавшими очами, будто из тьмы, сама вся тихая и светлая, будто в ризах. Я целую чистые, святые руки твои. Ты проводила на войну сыновей. Если не ты, так другая такая же, как ты. Иных ты уже не дождешься вовеки. А если эта чаша миновала тебя, так она не миновала другую, такую же, как ты. Но если и в дни войны у людей есть кусок хлеба и есть одежда на теле, и если стоят скирды на поле и бегут по рельсам поезда, и вишни цветут в саду, и пламя бушует в домне, и чья-то незримая сила подымает воина с земли или с постели, когда он заболел или ранен, все это сделали руки матери моей, моей и его, и его. Оглянись же и ты, юноша, мой друг, оглянись, как я, и скажи, кого ты обижал в жизни больше, чем мать? Не от меня ли, не от тебя, не от него, не от наших ли неудач, ошибок, и не от нашего ли горя сидеют наши матери? А ведь придет час, когда мучительным упреком сердцу обернется все это у материнской могилы. Мама, мама, прости меня, потому что ты одна, только ты одна на свете можешь прощать. Положи на голову руки, как в детстве, и прости. Такие мысли и чувства теснились в душе Олега. Он уже не мог забыть того, что мать его осталась там. И бабушка Вера, подруга дней моих суровых, которая тоже была мамой, мамой его матери и дяди Коли, тоже осталась там. И лицо Олега стало серьезным, неподвижным. Большие глаза в темно-золотистых ресницах заволоклись влажной пеленой. Он сидел, сутулившись, свесив ноги, сцепив длинные сильные пальцы больших рук, и резкие продольные морщины легли у него на лбу. Притихли и дядя Коля, и Марина, и даже их маленький сынишка. И такая же тишина установилась на подводе, следовавшей за ними. Потом и буланый конек, и добрые гнедые кони в этой страшной жаре и толчее притомились, и обе подводы незаметно снова выбились на шоссе, по которому все катился и катился поток людей, машин и подвод. И что бы ни делали, ни думали, ни говорили люди в этом великом потоке людского горя, шутили ли они, придремывали, кормили детей, заводили знакомства, поили лошадей у редких колодцев, за всем этим и надо всем незримо простиралась черная тень, надвигавшаяся из-за спины, простершая крылья уже где-то на севере и на юге, распространявшаяся по степи еще быстрее, чем этот поток. И ощущение того, что они вынужденно покидают родную землю, близких людей, бегут в безвестность, и что сила, бросившая эту черную тень, может настигнуть и раздавить их, тяжестью лежала на сердце у каждого.